Следующий вопрос. В основном вы рассказываете о выступлениях с докладами, лекциями и тому подобное. А что вы могли бы посоветовать людям, которые, например, боятся публично исполнять какое-то произведение? Петь, танцевать и тому подобное. Но хотят и потенциально могут это делать. Ну, тут есть два способа. Сначала вам нужно определиться, какой лично вам ближе. Первый – шоковая терапия, второй – в час по чайной ложке. Вот точно так же бросают курить. Да, есть два варианта – резко завязать или постепенно сокращать количество выкуриваемых сигарет. Зависит от темперамента человека. Кому-то одно подходит больше, кому-то другое. Итак, способ первый. Автор способа – Роберт Павленко, научивший меня петь таким образом. Итак, вы заявляете оргкомитету о желании выступить на ближайшем ответственном мероприятии. Ваш номер вносит программу. Назад дороги нет. Вы готовитесь настолько хорошо, насколько можете. Выступаете. 5 минут позора, потом вам уже не страшна любая аудитория. Кстати, в эти 5 минут хорошо бы использовать то, чему вы научились в этой книге. Очень многое применимо и в выступлениях с музыкальными номерами, акробатическими этюдами и фокусами. Второй способ. Ну, автор народ. Начинайте выступать перед небольшими и малозначимыми аудиториями, постепенно наращивая количество и значимость сидящих в зале. Начните с концерта перед кошкой, потом перед теми, кого не жалко, там перед мужем и детьми, позднее подключайте родителей и своих, и его, потом можно перед друзьями, затем коллеги, ну и потом почти следом за ними Кремлевский дворец съездов. В обоих случаях, если говорить кроме шуток, вы должны сосредоточиться не на том, как смотритесь, и не на том, что думают о вас слушатели, вы должны сосредоточиться на донесении до них своих мыслей и чувств. Или мысли и чувства, которые вложили в ту песню, которую вы исполняете, ее автора. Идем дальше. Мне предстоит представить партнера, то есть сотрудника нашей фирмы, перед аудиторией с рассказом о заслугах этого человека. Как лучше построить это представление? Что бы вы ни говорили о себе, вашей партии, представляемом вами товаре или о человеке, аудитория все равно хочет слышать о себе. Она подобна женщине, как мы об этом уже много раз говорили. У публики женская психология. Даже если она состоит из одних мужчин, она хочет слышать о себе, и если не слышит, теряет интерес как к происходящему, так и к выступающему. Есть такое понятие «вектор внимания». Важно, чтобы он был направлен на аудиторию. Как это достигается? Постоянным использованием приема вовлечения, живым диалогом с аудиторией, рассказом не просто о заслугах, а о том, как эти заслуги отразились на слушающих. Даже символически. Замечательно складывается представление человека, в начале которого слушателям предлагается побыть в его шкуре. Например, представьте себя 10-летним мальчиком, выброшенным судьбой в город, где у вас нет ни родных, ни друзей. И это в голодные послевоенные годы. Что бы вы ответили тогда, если бы вам сказали, что через 20 лет вы будете капитаном дальнего плавания? Ну и так далее. И главное, мы имеем дело не с фактами, а лишь с имиджами, образами фактов. Не стоит представление сводить к перечислению дат и цифр. Сосредоточьтесь и подайте эти факты так, чтобы они вызвали переживания, чувства, эмоции аудитории. Дайте эти факты в заданной эмоциональной оценке. И никто при этом не запрещает, я даже склоняю, говорить о чувствах, о том, что вы чувствуете, когда рассказываете все это. Что чувствовал и чувствует тот, о ком вы рассказываете, что чувствует аудитория. Вот такой вопрос пошел. Послушайте. Необычный. У вас довольно серьезная профессия. Вы обладаете знаниями и большим опытом по работе с людьми. Согласитесь ли вы, что человек – это своеобразная машина, лишенная воли и разума, и многих других вещей, которыми она себя наделяет, что эта машина предсказуема, легко управляема. Все ее существо можно разделить на несколько органов, аппаратов, ответственных за какие-либо функции, либо их эмуляцию, что данная машина не способна принимать решения самостоятельно, и все ее действия являются лишь результатом воздействия внешних факторов. Например, ловкий оратор вовсе не убеждает эту машину, он лишь управляет ею. Ну, это вопрос скорее философский, мировоззренческий. Помню, когда я учился в 10 классе, новый учитель по литературе начал урок с вопроса «Что такое человек?». Тогда я ответил «Самая совершенная машина». Он со мной не согласился. Сегодня я сам не согласен с собой. Во-первых, несовершенная, во-вторых, не машина. Конечно, значительная часть человечества не способна, да и не хочет принимать никаких решений. Эти люди не обладают волей и не способны что-либо изменить в своей жизни. Они легко и охотно поддаются влиянию личностей, которые, обладая волей и решимостью, могут вести их куда угодно. Такая масса управляема силой авторитета. Харизма, если угодно. Но когда воздействие личности ослабевает, масса пребывает в тревоге, которая трансформируется в агрессию, могущую быть направленной именно на носителя авторитета. Но мы это проходили неоднократно в истории. Что чаще всего и происходит? Оратор для аудитории обладает авторитетом априори. Это выражено в символике власти. Он находится на возвышении. Он говорит, все молчат. Он задает правила игры и так далее. Во многом управляемость аудитории определяется этим. Ловкий оратор, конечно, стремится сохранить авторитетное или даже харизматическое влияние на аудиторию. Это во многом определяет успех выступления. Утрата же влияния на аудиторию может уничтожить плоды выступления, даже если доводы были весьма весомыми. Поэтому так важно держаться уверенно, спокойно, не занимать подчиненного положения по отношению к аудитории, даже если в ней находятся значимые для вас персоны. Но сравнивать такое управление аудиторией с управлением механизмом вовсе неправильно, на мой взгляд. Хотя есть целые направления в науке, которые усматривают общность законов для всех систем, будь то трактор или зрительный зал. Ну, теория решения изобретательских задач, например, ТРИЗ. Но это не значит, что сидящие в зале сравнимы с колесом или с, там, чего доброго, с топливным фильтром. Я тоже могу находить аналогии, могу обоснованно сравнивать презентацию с половым актом, что, например, и делаю в этой книге. Но это не значит, что человек в третьем ряду и не человек вовсе, а какой-нибудь клитор или даже не к столу будет сказана мошонка. И тем более это не означает, что дама, находящаяся на должности руководителя отдела и задающая выступающему вопрос, может быть приравнена к половым губам, пусть даже и внутренним. Таким образом, аудитория управляема. Чем более непринужденно управляет ее оратор, тем выше ему должен быть памятник. Чем охотнее аудитория поддается управлению, тем филиграннее работа выступающего. Но аудитория управляема не всегда. Именно об этом мы толкуем уже с вами не первый раз. А человек сравним с машиной по ряду параметров, но ею не является. Вот таков ответ.